Глава вторая. Она ужасно спала ночью. Ворочалась, то и дело просыпалась, чтобы попить или сбегать в туалет. Еще шампанское пошло не очень хорошо и напоминало о себе отрыжкой, оставляющей во рту кислый привкус. Не столько отдохнув, сколько измучившись, Лана встала с кровати в 6:30 утра за полчаса до будильника. Выпив чаю с бутербродом, вышла из дома. С собой взяла любимый нож, глубокую ложку из серебра, которой помешивала блюдо, набор специй и блокнотик с подсказками. Она вела его с училища. На первых порах записывала элементарное, что сейчас держала в голове. Потом секреты приготовления особо сложных блюд, составы соусов, а вчера дописала несколько новых рецептов. Лана очень волновалась и мучилась неуверенностью. Ей казалось, у нее ничего не получится. Но еще больше ее пугало обратное. Получится все, и ее примут. Нужно будет увольняться, договариваться с начальством, искать компромисс, поскольку она обязана будет отработать 2 недели, но полную ставку взять не сможет. Дальше больше. Придется учиться по-новому готовить, в других объемах, привыкать к иным условиям и людям. Только одно радовало — то, что она часто будет видеть султана своего сердца. Жил он в самом центре, в старинном 4-этажном доме. Лана нажала на кнопку домофона, ей тут же ответили, спросили «Кто?». Затем назвали этаж, 3-й. После этого массивная дверь открылась, Лана зашла в подъезд. Женщина, с которой она до этого разговаривала, встречала ее на пороге. Высокая, очень стройная. Она была просто, но элегантно одета. Брючный костюм пижамного типа, мокасины. Волосы пострижены под каре и оттенены платиной. Лане показалось, что они седые. Значит, женщине за 50? Но больше 40 не дашь. Лицо гладкое, фигура девичья. «Здравствуйте, меня зовут Мария», — представилась она. «Я домоправительница. Если вас возьмут, будете работать под моим руководством». Лана только кивнула. Попав в дом султана, она еще больше оробела. Такие хоромы она только по телевизору видела. Квартира занимала сразу 2 этажа и была переделана, скорее всего, из 4. «Много тут комнат?» — полюбопытствовала Лана. 9, не считая кухни-гостиной и гардеробной. На чердачном этаже есть зимний сад». «Ничего себе!» — удивилась она. «А сколько здесь людей проживает?» «Постоянно 7. С некоторыми вы познакомитесь сейчас же. Пройдемте в кухню». Разувшись, Лана последовала за Марией. По пути им встретилась полная маленькая женщина с миловидным лицом. Она шла к туалету, неся в руках накрытое тряпицей судно. «Это Гуля», — представила ее домоправительница, сиделка Василия Ивановича, отца Антона. «А перед вами Гуля Руслана, повар». «Чапай ждет, не дождется твоих котлеток», — с улыбкой проговорила Гуля. «Сколько раз я просила вас не называть Василия Ивановича Чапаем? Так он не против». «Откуда вам знать? Ваш подопечный не разговаривает». «А я по глазам понимаю». И скрылась за дверью. «У Василия Ивановича был инсульт», — пояснила Мария. «Он почти не двигается и не говорит. Но к нему приходит физиотерапевт, и есть надежда на улучшение состояния. Папа Антона уже орудует правой рукой и ворочает шеей. Так что есть может почти самостоятельно». «Это его радует. Поэтому Василий Иванович с удовольствием принимает пищу, и я верю, что он ждет ваших котлет». «А сам Антон дома?» «Да, спит», — и подняла глаза, из чего Лана сделала вывод, что его комната на 2-м этаже. «Велел разбудить, когда у вас все будет готово». И вот, наконец, они оказались в гостиной. Огромная, светлая, с длинным столом, высокими стульями, ретро-буфетами и шикарной люстрой под потолком. Лана не очень разбиралась в дорогих вещах, но предположила, что она из венецианского стекла. «Кухня там», — указала на широкий арочный проем Мария. Но Лана уже сама видела шкафообразный холодильник, остров разделочного стола, плиту, мощную вытяжку над ней. «Большая», — оценила кухню она. В их кафе она была почти такой же по площади, а на ней готовилась еда для 3 залов. «Да, замучаешься убираться», — услышала она голос за спиной и обернулась. Перед собой увидела женщину с непомерно большой головой. Сама хрупкая, ручки, ножки крохотные, талию можно обхватить двумя руками, а венчает этот скелетик тыква. Увесистая, спелая, на таких вырезают рожицы в канун Хэллоуина. «Меня зовут Сантия», — представилась тыква. Она говорила с легким акцентом. «Я горничная, и мне велели показать тебе, где что лежит из кухонной утвари». «А также Сантия поможет поддержать порядок во время готовки», — добавила Мария. У нее было беспристрастное лицо, и все же Лане показалось, что горничная ей не нравится. «Если нужно будет что-то помыть, убрать, обращайтесь к Санте». «Хорошо, спасибо. Я могу приступить?» «Конечно. Продукты найдете, открыв левую дверку холодильника. За сколько планируете приготовить завтрак?» «Сказала бы за час, но нужно сориентироваться на незнакомой кухне. Так что накину еще 30 минут». «Сейчас без четверти 9. Я приду в 10, чтобы узнать, как дела». И удалилась с кухни. «На сколько человек готовить?» — спросила Лана у горничной, которая деловито выставляла из ящиков сковородки и кастрюли. «Хозяев четверо», — ответила та, понаблюдав за тем, как повариха организовала свое рабочее место, разложив доски, расставив тарелки, достав из сумки нож, ложку и специи. «Но рассчитывай на 7 минимум». «То есть еще на вас?» — она имела в виду и Санти, и Гулю, и Марию. «Как раз 7 получалось». «Нет, обслуживающий персонал питается самостоятельно, но Антон очень гостеприимный и приглашает к столу и партнеров, и ближайших помощников. Еще часто столуются у нас физиотерапевт и супруга хозяина». «Бывшая?» Санти кивнула. Руслана мысленно передернулась. Как тонкая шейка выдерживает вес огромной головы. У горничной, наверное, ужасный остеохондроз. «А почему она приезжает сюда?» «Навещает сына. Он живет с отцом». «У Антона есть ребенок?» 13-летний Ярослав». «Значит, Антон живет тут с отцом и сыном?» Лана за разговором не забывала работать. Она поставила воду для супа и риса, разделала курицу для котлет и щей. «И женой». «Но она же только навещает?» «Это бывшая, настоящая при супруге». «А обручального кольца не носит», — заметила Лана. Она хоть и понимала, что у нее нет шансов с Антоном, все равно расстроилась. Церемония их бракосочетания была проведена в традициях другой страны, культуры и веры. «Жена Антона иностранка?» «Да», — коротко ответила Санти. «Вы тоже?» «Я гражданка Российской Федерации. Мой отец славянин, мама индуска. И да, у меня неизлечимая болезнь», — и ткнула себя пальцем в висок. «Думаешь, я не заметила, как ты ужасаешься, глядя на меня? Я инвалид детства, но мне это не мешает жить. Я хорошо устроена, прилично получаю, и у меня есть любимый человек, отвечающий мне взаимностью». «Да я не...» Но Санти не пожелала слушать ее оправдание. Развернулась и ушла. Хотя должна была помогать. Руслана не стала окликать ее, чтобы об этом напомнить. «Пусть катится». Негативные флюиды портят не только настроение повара, но и блюдо, что он готовит. «И что-то я сомневаюсь в том, что ты в гармоничных отношениях», — пробормотала Лана. Она готовила 1/4 часа, не забывая убирать рабочее место, а вот грязную посуду складывала в раковину. Раз выделили помощницу, пусть она и моет ее. Прошло еще 10 минут. Руслана поставила запекаться киевские котлетки. Суп варился, баклажаны для вегетарианского блюда прижаривались, а рис был уже откинут. Остальные ингредиенты добавлялись сырыми. Так было написано в рецепте. За суп, котлеты, пюре, салат витаминный, как без него, и даже гамбургер Лана не переживала. Приготовит так, что хозяева пальчики оближут, но в паназиатском блюде сомневалась. Она не только не готовила нечто подобное раньше, но даже не пробовала. «Чем так вкусно пахнет?» — услышала Лана за спиной и обернулась. Думала, Антон явился. Голос был похож, но нет. Перед ней в длинных цветастых шортах и майке стоял очень полный подросток. «Здрасте!» «Доброе утро! Котлетами, наверное. Вы Ярослав?» «Ага!» Парень подошел к столу, за которым Лана нарезала маринованные грибы. «Они еще не готовы!» Услышав отрицательный ответ, Ярослав недовольно насупился и сообщил, что голоден. Прозвучало это так. «Жрать хочу!» «Потерпите, скоро все будет готово. И ваши гамбургеры». «А почему ты решила, что они для меня?» — сощурил красивый, зеленовато-карий глаз подросток. На лицо он был очень симпатичным. Жаль, черты его заплыли жиром. «Я ошиблась?» «Нет, скажи, почему? Из-за того, что я жирный?» «Лишний вес появляется не только от неправильного питания, но и из-за болезней», — примирительно проговорила Лана. Еще не хватало ей в первый же проверочный день ссориться с хозяйским сыном, а вот он не стал с поварихой церемониться. «А у тебя от чего? Щитовидка? Диабет?» «Я нажрала», — спокойно ответила ему Лана. «Так гамбургеры для вас?» Еле сдержалась, чтобы не тыкнуть Ярославу. «Молодежь их любит». «Как скоро они будут?» — проигнорировал вопрос он. «Через четверть часа». «А котлеты?» «Тогда же». «Лады». И, подняв со стула свой увесистый зад, пошел к холодильнику, раскрыл правую его створку и достал с полки сосиску. «Перекушу пока», — бросил он и удалился. Но Лана ненадолго осталась одна. На смену Ярославу явилась Мария с проверкой. «Почти все готово», — доложила Лана. «Отлично». Антон проснулся и спрашивал. «А где Санти?» Лана пожала плечами. «Эта женщина несносна», — возмутилась Мария. «Ничего по дому делать не желает. Почему же Антон ее не увольняет?» «Санти — любимица его жены. Она неприкосновенна, вот и борзеет». Щеки Марии раскраснелись, и она стала выглядеть еще моложе. Нет, ей не 50 и даже не 40, 36-7. Но волосы точно седые, не осветленные. У них структура другая. «Санти!» — крикнула домоправительница. Когда Таня откликнулась, развернулась и стремительно зашагала к выходу. Руслана хотела спросить, как подавать блюдо, но не стала. Решила щи налить в супницу. Витаминный — подать в салатнике, второе порционно, гамбургеры — на подносе, а с изящиной пусть Мария разбирается. Или Санти. Рис наверняка для ее покровительницы приготовлен. Вскоре появилась горничная. Ее конвоировала Мария. «Посуда не вымыта, стол не накрыт», — отчитывала ее она. «А вы чаек попиваете?» «Имею право на завтрак», — вяло огрызнулась Санти, точно оборзевшая. «Немедленно приступайте к работе». «Уже!» И первое, что достала из шкафа, так это керамическую тарелку в этностиле. «Для риса», — поняла Лана. Вдвоем женщины быстро со всем справились. Повар раскладывала еду, горничная носила ее. До забитой раковины, правда, руки ее не дошли. Благо, имелась вторая, куда Лана могла складывать очередную партию посуды. Закончив свою работу, она протяжно выдохнула. Отстрелялась. Присев на табурет, налила себе воды. Попила. Нет, она не устала, физически точно, но нервное напряжение ее не отпускало все эти полтора часа. Сложно выходить из зоны комфорта. «Им все нравится», — сообщила Мария, явившаяся на кухню, чтобы заварить чаю. За завтраком все пили воду, и только Ярослав — пепси. «Особенно котлеты». Лана и сама видела это. Уплетали домочадцы ее стряпню за обе щеки. Даже Чапай, у которого половина лица была неподвижна, почмокивал с явным удовольствием. Еду ему резала и накладывала в ложку Гуля, но ко рту он подносил ее сам. «Они всегда так плотно завтракают?» — спросила Лана. «Конечно, нет. Суп точно не едят. Но решили попробовать, пока он свежий». Мария достала из хозяйской половины холодильника сок манго, налила его в графин. «Да и не собираются они за одним столом. По утрам? Вообще. У всех разные графики. Сегодня они ради меня?» «Вашей стряпни», — поправила ее Мария. «Но нет. Есть иная причина. Если вас оставят здесь, узнаете, какая». «А супруга Антона почему не со всеми?» Не смогла сдержать любопытство Лана. Керамическую тарелку с рисом Санти понесла куда-то. «Об этом тоже». И прекратила разговор. А Лана сполоснула нож и ложку, что принесла с собой, вытерла и убрала в сумку. Туда же специи и записную книжку. Форма также у нее была своя. Китель, шапочка. Их она снять не успела, как в кухню зашел Антон. Сегодня он был в шортах, похожих на те, что носил его сын, только однотонных, футболке и тапках. Выглядел по-домашнему расслабленно, и таким понравился Руслане еще больше. «Лана, примите мои комплименты!» — воскликнул он. «Вы просто потрясающий повар!» «Спасибо!» — смутилась Лана. Ее стряпню обычно хвалили, но то обычные люди, не богачи. Те, для кого жульена заливное — блюдо высокой кухни. Именно эти два блюда подавались на банкетах, что проводились в их заведении. «Мы так соскучились по простой, но вкусной пище!» «А как вам рис с овощами и грибами?» Как будто она не видела, что сидящие за столом его не ели. Санти сказала: «Мало остроты». «Но это же поправимо». «Конечно, мне бы хороших специй». «Я закажу их для вас в Пакистане. Те, что имелись в доме, ваш предшественник спер. Оказывается, он не только алкоголь потаскивал». «Зачем они ему?» «В Москве таких не найдешь. Я достаю через хороших знакомых в Исламабаде. Кстати, нужно им позвонить, пока не забыл». Он похлопал себя по карманам, ища телефон, но его в них не оказалось. «Так что, Лана, когда приступаете к работе?» «Мне нужно поговорить с нынешним работодателем». «Понимаю. Надеюсь, проблем с ним не возникнет. Но если что, звоните. Я пришлю своего юриста, и он...» «Нет-нет, я все улажу сама». Еще не хватало со скандалом уходить. «Когда я сделаю это, куда позвонить?» «Мария даст вам свой номер. Еще раз спасибо, Лана, и до свидания». Он вышел из кухни. Вскоре это сделала и Руслана. Поговорив с Марией, она покинула дом Антона Рыжова. Сразу она отправилась в свое кафе, отработала в нем, а вечером пришла на аудиенцию к хозяину Армену. Тот ценного работника отпускать не желал. Сначала сулил прибавку, потом грозил увольнением по статье. Остыв, предложил выпить армянского коньячку и спокойно поговорить. Так и сделали, а еще переспали. Армен и раньше приставал к Лане, впрочем, как и ко многим женщинам-работницам, но она ему отказывала, не потому что не нравился. Армен был интересным мужчиной и неплохим, хоть и чванливым человеком, но Руслана видела, с какой легкостью тот увольняет надоевших ему бабенок и не отдавалась ему ни из принципов. На работе с женатыми ни-ни, а повинуясь инстинкту самосохранения. Теперь же ей терять было нечего. В итоге она получила и неплохой секс, и расчет. Правда, Армен обязал ее отработать на нескольких банкетах, но Лана против этого не возражала. Лишние копеечки не помешают, как и халявные продукты. На новом месте ей вряд ли удастся что-то откладывать для себя.